Исследователи обыкновенно умалчивают, какие причины влияли на такое солидное количество нововведений, совершившихся в Национальном институте за один год. В Западной Европе установился обычай, трактуя о просвещении слепых, всячески избегать упоминания о влиянии на него политической жизни данной страны в тот или иной период истории. Для нас же не подлежит сомнению, что на борьбу за дело просвещения слепых Франции их вдохновила июльская революция 1830 года, в которой на баррикадах Парижа в первый раз выступил с оружием в руках пролетариат. Июльская революция дала почувствовать себя даже за пределами Франции. Было бы неестественно и странно, если бы на слепых учителей Парижского института она вдруг не оказала бы влияния, в чем буржуазным историкам хотелось себя уверить. Прислушиваясь, как растет начавшееся рабочее движение, вдохновленный им Брайль и его товарищи коллективно заботились о том, чтобы слепые, пользуясь точечной грамотой, на культурных путях не стали бы изолированными от зрячих. В 1838 году Луи Брайль изобрел второй свой прибор для письма слепых по зрячему. В начале 40-х годов из Франции рабочее движение перекинулось за границу. В это самое время, и тоже будто бы, как повествуют иные, без всяких причин к тому, в Парижском национальном институте шрифт Брайля введен был для преподавания в старших классах, а вместе и его нотная система, на этот раз уже в обязательном порядке. В 1848 году произошла во Франции третья революция, февральская, отозвавшаяся в Вене и Берлине. В том же году слепой учитель Парижского института Фуко, товарищ и друг Луи Брайля, изобрел особенно удачный прибор для плоского письма слепых, то есть читаемого зрячими. Вскоре затем Национальный институт систему Брайля ввел у себя как единственную пригодную к изучению слепыми, отказавшись навсегда от шрифта Барбье. Этому примеру тотчас же последовали все прочие институты, существовавшие в то время во Франции. В 1852 году Луи Брайля не стало. Талантливый, но скромный труженик умер 43 лет от чахотки, не дождавшись окончательной победы своего изобретения. Оно же в процессе борьбы сделалось в конце концов достоянием слепых всего мира, выращенное для них революциями. Нам скажут. Об участии слепых учеников Гаюи в первой французской революции упомянул профессор Нольтетус, говоря об истории рельефного шрифта. Но во второй и третьей революциях слепые не участвовали, по крайней мере, сколько-нибудь активно. Мы отвечаем, к сожалению, нам это неизвестно, и как раз именно потому, что исследователи, бывавшие лично в Париже, не осветили настоящее важнейшее обстоятельство. Но умолчали ведь они также и об участии слепых в Парижской коммуне 1871 года, выразившемся в организации поставки продовольствия коммунарам. Советский же билетрист Павленко, спасибо ему, подробно и документально об этом рассказал в произведении своем «Баррикады». Павленко, «Баррикады», издание 3, Москва, 1933 год. Веяниям буржуазных революций подчинялись иногда низшие церковнослужители. Когда июльская французская революция отозвалась в Бельгии, здесь католический монах, занимавшийся обучением слепых, как только узнал о системе Брайля, тотчас применил ее раньше всех других стран. В США первый институт зародился в 1829 году в Бостоне. Его директор Гова, человек прогрессивный, приступая к своей работе, съездил предварительно во Францию, чтобы увидеть результаты деятельности Валентина Гаюи. В Париже Голы познакомился лично с Луи Брайлем, позаимствовал от него самого новую систему рельефного шрифта и, возвратившись к себе в Америку, сразу начал ее здесь преподавать. Однако в дальнейшем по поводу шрифта для слепых в США, как и везде, было немало фантазерства, прежде чем изобретение Брайля восторжествовало над всеми другими. Учительство германских институтов против системы Брайля возражало чрезвычайно упорно, конечно, главным образом потому, что изобретатель ее по национальности был француз. Одни из германцев противопоставляли изобретению Брайля, обособляющему, как говорили они, слепых от зрячих, систему Геббельда. Учитель одного из германских институтов Геббельд придумал для слепых линейку, с помощью которой они писали обыкновенные печатные знаки, применяя карандаш либо копировальную бумагу. Теперь письмо слепых по Гебальду известно лишь как плоское, долженствующее служить им для переписки со зрячими.